Второе 2010. This is a mystery Tupac instrument. В темноте покой. Ночь зовет меня с собой, на этих стенах кровь. Мое счастье покидает меня вновь. Я ухожу туда, где нету света. Наедине с собой я буду ждать рассвета. Я потерял, и нету мне пути назад. Я разрываю свою душу, чтобы продать ее опять. Пусть эти звезды залечите мои раны снова. Пусть это небо заберет меня с собой, где волны. Я покидаю тело, чтобы дух мой больше не страдал. Ты извини за эти годы боли, я пропал день за днем. Как свеч сгораю на глазах. Дай мне свободу, пусть лучше сгорю на днях. Давно забыл, наверное, я родился грешным. Или судьба мне продавала путь страдания вечно. Я испаряюсь, и вновь улыбка на лице. Забери меня с собою, ночь. Закрой глаза, я твой герой. Ночь, я с тобой. Проходит день, вокруг меня впиталась боль. Я знаю точно, вы придумали ее такой. Я ждал тебя и снова окунулся в бой. Я ненавижу завтра, ночь собрала любовь. Открою окна, пусть ветер выбит мне все лампу. Скурю больную сигарету, дай 100 грамм солдату. Я испытал себя, зачем мне рваться. Я знаю больше, чем все вместе мое богатство. И снова здесь мои желания. Боль, прошу тебя, уйди. Ночь, страдания. Лишь тишина укроет меня нежно в кому. Я закрываю глаза, иду к своему дому. Ночь, возьми меня. Последний раз я убиваюсь темнотой собою. Последний раз я за тебя отвечаю своей головою. Я знаю, что меня там ожидает. Все вернется. Та боль, которая причинял, тоже вернется. Ночь знает все, впитана лишь в тишине. Не буду я просить ни о чем, ни обо мне. Здесь так спокойно, и слышу лишь дыхание сердца. Здесь так удобно, уютно, как на своем месте. Ночь, возьми меня. Там мой покой, и я один. Ночь, я твой сын. Закрой глаза, я твой герой. Ночь, я с тобой. Там мой покой, и я один. Ночь, я твой сын. Закрой глаза, я твой герой. Ночь, я с тобой. Ночь, я снова жду той встречи опять с тобой. Я с тобой. This is a mystery to Tupac instrument. Ночь, я с тобой. Я жду той встречи. Ночь, возьми меня. Там мой покой, и я один. Ночь, я твой сын. Закрой глаза, я твой герой. Ночь, я с тобой. Я твой герой, ночь, я с тобой. Улыбнись мне навстречу. Я с тобой. Возьми меня туда. Я могу уснуть крепко, но ночь.